этих снах ты смирись, что умрешь на этих листах. Ты дыши в этих снах, ты держи мечту в своих детских руках. 12 часов ночи, мысли не о сне. С моей музыкой в комнате я наедине. Кровать с начала осени аккуратно заправлена. Я изменял себя на 360 градусов. Перевернул свою жизнь, когда никто не верил. Я закрываю для этих шлюх сердце двери. Моя жизнь — это строго музыка и ничего больше. Твое мнение меня не волнует, и это точно. И каждую ночь я продолжаю писать. Шум за окном начинает утихать. Включаю свет и ложусь спать, а ты продолжаешь жизни играть. Полночь — это время почувствовать одиночество. Лишь одна дорога открывается в эти часы. Когда-нибудь такая жизнь для меня кончится. Но я люблю музыку и только в нее верю. Ты живи в этих снах, ты смирись, что умрешь на этих листах. Ты дыши в этих снах, ты держи мечту в своих детских руках. Не отпускай мечту даже в ночи, и пусть этот голос что-то кричит. Слушай лишь себя, не звуки луны. Голос души решает, как дальше жить. Наверное, я не могу кого-то учить, прожигая свою жизнь лишь по-глупому. Начинаю в 6 утра смотреть сны и делать ужин за место завтрака вкусного. И я буду писать, дальше писать. И мне наплевать, что ты хочешь сказать. Моя жизнь, моя игра. Правила расставить право имею я, пускай и не права, так бывает всегда. Полночь — мое время, когда наступает она. Есть шанс побыть в тишине одному. Такие минуты музыка лучше, друг. Ты живи в этих снах, ты смирись, что умрешь на этих листах. Дыши в этих снах, ты держи мечту в своих детских руках.